Это письмо без даты было доставлено Лори кондуктором дирижанса из Гавра, где застрял Ги. Он добавляет в том же письме: «Не будь у меня крепких ног, я был бы уже в плену. Чувствую себя хорошо». Это правда, что у него крепкие ноги. Со вчерашнего дня мы ничего не ели. Весь день прятались в погребе, прижавшись друг к другу, чтобы согреться от усталости. Дата этой записки также неизвестна. 70-й год, потом 1914-й. 40-й. Людские волны катились одна за другой, оставляя после себя накипь мародерства. Люди шли словно лунатики, гремели котелки и ружья, слышались приглушенные приказы и проклятия. Руки прилипали к стали прикладов. Не раз замечал я, что какой-нибудь солдатик стаскивал башмаки, так он страдал в своей обуви и шел босиком, а каждый шаг его оставлял кровавый след. А между тем юный солдат отнюдь не утратил надежды. Исход войны не представляет более сомнений. Пруссаки потерпят крах, они прекрасно это чувствуют, и вся их надежда на то, что они одним ударом возьмут Париж. Но мы готовы встретить их. Октябрь. Франция, исполин, стоящий на коленях, дышит хрипло и учащенно. Мец по-прежнему держится. Дымятся в изморозе раннего утра соломенные подстилки в хлевах. Неожиданно разносится страшная весть. Мец капитулировал. В столице околевают от голода, парижане едят крыс, остервенело сопротивляются. 10 декабря 1870 года Ги получает отпуск. Ватретта. Вот как он рассказывает в письме к своему дяде о приходе пруссаков в городок, где прошло его детство. Прусский офицер в форме отправился прогуляться по Ватретте. Возмущенные жители взбунтовались. Тогда несколько домовладельцев, в том числе и я, отправились к мэру. Мэр дерзко нам ответил, что французы, мол, все горлопаны, трусы, и раз уж пруссаки нас побили, то теперь и говорить не о чем. Мэр Ватретте, Мартен Ватинель, рыбак-любитель в красном бумажном колпаке и в сабо, не видел ничего дурного в том, как он ответил вчерашнему сорванцу. Если, дескать, он не желает разговаривать с немцами, то нечего было открывать перед ними городские ворота. Увы, мэр был вполне логичен, но Ги никогда не простит ему этих слов. Вопреки мэру и его здравым рассуждениям, он сведет счеты со всеми, кто выступал за порядок, контролируемый врагами, с паникерами, дезертирами, крикунами, вылезшими на поверхность, как только миновала опасность, пузатыми и хвостливыми солдатами Национальной гвардии, коллаборационистами. Флобер скажет вместе с ним, что слова «Ах, слава Богу, пруссаки здесь» были единодушным лозунгом буржуазии. Но пока Ги, стиснув зубы, увиливает от службы так же, как он увиливал от занятий в семинарии и ВИТО, и добивается продления отпуска. Как смерть обрушилась на Францию зима. Париж изнемогает, слабее с каждым днем. Коммуна уже ракочет в его чреве. В субботу 28 января 1871 года Париж капитулирует. Все бело от снега, и солдаты плачут, как мальчишки. Воины превратились в бродяг. По дорогам катилась пешая масса побежденных, скрюченные непроходящей судорогой тела, присохшие к позвоночникам животы, одеревеневшие языки, головы, как пустые бочки. Ги это все пережил. Он видел искалеченных фронтереров и в спешке расстрелянных шпионов. Снег порозовел, отвратительный кровавый шербет. Солдаты дрались между собой из-за очереди, проходили перед трупом и снова стреляли в него, как проходят перед гробом, чтобы окропить его святой водой.